Глава 47. Как и всегда в начале схватки, Фальк действовал молниеносно. Он выбросил вперед руку, и прежде чем сучка успела отреагировать, сомкнул пальцы на ее тонкой шее. Все его тело напряглось в предвкушении борьбы. Нина двинула босой ногой, метя во внешнюю часть его бедра. Легко предугадав этот маневр, Фальк сместился в бок, и удар не достиг цели. «Хватит!» Он сдавил ее горло, глядя, как расширяются от страха чудесные карие глаза. В содрогании ее тела в каждом рывке читался ужас. Она была ему неровня, ни физически, ни в плане интеллекта. Пусть хоть все силы приложит, финал их танца предрешен. Они оба это знали. Фальк пришел в этот дом за Бьянкой, однако вмешалась сама судьба, круто изменив его планы. Пользуясь служебной лазейкой, он тайком проник с домашнего компьютера на муниципальный сервер округа Фэрфакс, как не раз делал раньше. 3 минуты спустя он уже знал адрес Бьянки. Судя по страничкам в соцсетях, девчонка боготворила Нину Герреру, а значит, легко могла довериться другому агенту ФБР, если тот скажет, что его прислала Нина. Бьянка пойдет с ним куда угодно. Фальк планировал упомянуть Шону Джексон, дабы легенда звучала правдоподобнее. Нет ничего проще, чем обвести вокруг пальца 17-летнюю пигалицу. Он проделывал этот трюк множество раз. Когда шифр в образе спецагента постучался к Бьянке, ее приемная мать, мисс Гомес, сообщила, что девчонка пошла навестить соседку, и не кого-нибудь, а саму Нину Герреру. Судьба, предназначение, называйте как хотите. Этот миг все изменил. ФБР тщательно скрывала домашние адреса агентов, а тут само провидение посылает ему такой куш. Фальк подумал, не вернуться ли ночью, дабы выкрасть Нину без свидетелей. Однако Бьянка могла узнать от миссис Гомес, что к ним заходил агент ФБР. Спросить об этом Нину и пиши пропало. Если действовать, то сразу. Новый план заключался в том, чтобы увести обеих. Фальк запросто одолеет женщин, которые вдвоем весят меньше, чем он один. К тому же на этот раз он будет бдительнее и никого не подпустит к своей мошонке. Вначале, воспользовавшись внезапностью, вырубит Нину, и тогда у малышки Бьянки не останется ни единого шанса. Однако судьба вновь распорядилась иначе. На кухне Фальк увидел злосчастный ноутбук. Нина смотрела видеозапись его боя, и вывод напрашивался один. В ФБР знают, кто он такой. Пока что, в этом Фальк не сомневался, новость держали в секрете. Нужно было спешить, пока не вышла на охоту вся страна. Больше никаких шифров и подсказок. Игра подошла к концу. А значит, настал черед Нины Герреры. Бьянка его больше не волновала. Когда федералы обнаружат, что самая известная в бюро персона исчезла, уже не важно, расскажет ли девчонка про агента Тейлора. Фальк к тому времени будет далеко и сполна насладится своим трофеем. Но сначала схватка. Ему нравилось играть с добычей, однако драгоценное время утекало. Нина обмякла в его руках. Фальк немного ослабил хватку, позволив кислороду достичь ее жаждущего мозга. Убивать он пока не хотел. Наклонился, чтобы услышать ее дыхание, почувствовать кожей. Внезапно Нина зарядила ему ладонью в кадык. Фальк рефлекторно отклонился назад, чтобы уменьшить силу удара, в которые жертва вложила все силы. Воспользовавшись его секундным замешательством, другой рукой Нина врезала ему по груди. Фальк разжал пальцы. Она вывернулась и юркнула в сторону. Нетвердыми шагами он двинулся следом, однако паршивка уже подбежала к кухонной стойке. Увидев, как она хватает разделочный нож, Фальк замер. Нина развернулась и, взмахнув рукой, описала лезвием широкую дугу. «Тебя это не спасет, малышка!» — усмехнулся Фальк. «Ты лишь оттягиваешь неизбежное». «Пошел нахрен! Где твои манеры? Хотя чего еще ждать от брошенки?» Нина гневно прищурилась, и Фальк понял, что задел ее за живое. Он хотел взбесить ее до потери контроля. В бойцовском клубе он не раз видел, как соперник, доведенный до исступления, перестает здраво мыслить, забывает о тактике, контрударах, технике. Грубая сила — отличное подспорье, однако без логики и самообладания победу не одержать. «Помнишь, как хорошо нам было вместе, воительница?» — произнес он, увернувшись от смертоносного лезвия. «Я думаю о тебе каждую ночь. Порой пересматриваю запись». На его губах заиграла улыбка. «Мне даже трогать себя не надо. Я кончаю, как только слышу твои всхлипы». Сработало. Блеснул металл. Нина рванула вперед, метя ему в голову. Фальк стоял на месте и лишь в последний момент схватил ее правой рукой за предплечье, а левой вцепился в халат. Он выкрутил сопернице запястье, и нож, звякнув, упал на кафельный пол. Вырвав руку из его захвата, она сгруппировала свое худенькое тело в тугой жгут, а затем ринулась в спальню, оставив Фалька с пустым халатом в руках. Он догадался, что Нина поспешила за табельным оружием, которое, скорее всего, лежало на тумбочке. Ощутив прилив адреналина, бросился следом. Нина захлопнула за собой дверь, но Фалька это ничуть не задержало. Он вломился в комнату, не сбавляя темпа, и когда Нина уже тянулась к пистолету, прыгнул. По инерции оба рухнули на ковер возле кровати. Воспользовавшись преимуществом в весе, Фальк подмял соперницу под себя, не давая пошевелиться. Нина совершила тактическую ошибку. Фальк был гораздо крупнее, что давало колоссальное преимущество в борьбе лежа. И хотя шансов на победу не осталось, Нина отбивалась как одержимая. Она знала, что ждет ее в случае поражения, и не сдавалась до последнего. Фальк немного сменил положение, так что они почти соприкоснулись носами. Оба тяжело дышали. «Ты знаешь толк в предварительных ласках», — прошептал он. «Спасибо, воительница». Впервые с тех пор, как они сцепились, Фальк увидел в ее глазах первобытный страх. Больше не пытаясь его одолеть, она открыла рот, чтобы позвать на помощь. Ну уж нет. Размахнувшись, он с силой хлестнул Нину по лицу. Ее голова дернулась в сторону, тело обмякло. Фальк достал из нагрудного кармана шприц со смесью, приготовленной для пьянки. К счастью, девчонка тоже была миниатюрной. Вкали он Нине дозу, предназначавшуюся женщине крупнее, все могло бы закончиться плохо. Она снова начала брыкаться. Судя по рассеянным движениям, еще не оправилась от удара по голове. Фальк решил действовать быстро, чтобы не пришлось снова ее оглушать. Смесь на основе кетамина требовалось ввести внутримышечно. Он всадил иглу Нине в бедро и надавил на поршень. На мгновение она широко распахнула глаза, а затем перестала дергаться. Веки, вздрогнув, опустились. Издав протяжный вздох, Нина затихла. Прильнув губами к ее приоткрытому рту, Фальк ощутил медный привкус крови. Должно быть, во время схватки она поранила зубами щеку. Поцеловав ее крепче, он застонал от наслаждения и жажды большего. Она была еще слаще, чем ему помнилось. Фальк медленно поднялся на ноги. Нина лежала. Кожа цвета сжёного сахара блестела от пота. Он хотел ее, хотел прямо здесь и сейчас, однако запасся терпением. Сперва требовалось ее увести. Чуть позже, в надежном убежище, он даст себе волю. А мир получит новое зрелище.